Глава 34. Повелитель теней. «Ничего еще не кончено». Никлас наклонился и поцеловал Джуни, прежде чем снял свою фуражку и упал на стул за большим столом в подземном гнезде фалькинов. «Всю последнюю неделю мы прятались от мира, скорбели, выживали. Вместе с Хобом и Инги прибыли фалькины из Фельстада. Я не знал, когда мы будем готовы вернуться в Клоглас, но фалькины и знаком не давали понять, что их раздражает другая гильдия, шатающаяся по их царству». «В чем дело?» — спросил я. «Мои люди вернулись с новостями из Черного дворца». Никлас почесал лоб. «Лорд Магнат прознал, что его хемликский лагерь уничтожен, но южная королева из Верховного двора Фейри прибыла подписать договор, по которому ее дочь обменяется обетами с Нелом, при условии, что ее племянница вернется целой и невредимой, разумеется. Нет, принц непреклонно заявлял, что не позволит сестре принести обеты», — отрезала Малин. Лицо Джуни скривилось от отвращения. «Королева Фейри хочет связать дочь с домом, который держал ее племянницу в плену и избивал ее?» «Похоже на то», — сказал Никлас. «Королева имеет больше веса, чем ее сын». Дабы союз состоялся, Ивар объявил, что членов гильдии Кривов и гильдии Фалькинов нужно убивать на месте. «За наши головы предлагают Пенге», — Никлас перевел внимание на Луку. Вон тихонько посапывал у того на плече. А мой друг ласково держал руку на спине мальчика, как будто всю жизнь нянчился с малышами. «Лук, Нел, и твою голову затребовал». «Ну, он ее не получит», — сказал Лука. «Она симпатичнее, чем у него. Я планирую первым снять его голову с плеч». «Осторожнее», — предостерег его Никлас. «Твой вид многим знаком». Дагни сжала руку Луки. «Не глупи». Он поцеловал костяшки ее пальцев. «Не буду. Прячьте меня здесь, мне все равно. Я могу и из-под земли проецировать. Но если кто припрет к стенке Нела, вы должны пообещать дать мне его прикончить». Никлас, казалось, развеселился и кивнул Луке. «Что до злоносца? Ивар умывает руки. С тобой слишком много проблем. Он велел тебя казнить». «Ивар умирает. Если я его снова увижу, то это не меня казнят, а я сам приближу его конец», — сказал я. «Это так, но Нел наведет свои порядки, когда свяжется обетами с другим королевством и займет треклятый трон, что подводит меня к нашей тайной королеве». Никлас побарабанил пальцами, глядя на Малин. «Ивар издал декрет, согласно которому всякий, кто захватит Малин Штром, воровку памяти, станет лордом с собственным имением при Черном дворце». Мое тело одеревенело. «С такой наградой? Как Малин теперь вообще сумеет выйти под солнце? Люди будут охотиться на нее по всем регионам». Малин прочистила горло. «Так и что нам делать? Мы все мишени, куда бы ни пошли. Теперь тебе и стоит найти и забрать то кольцо». Мы все обернулись на тихий голосок. Вместе с Гуннером вышла Эрика. Принцесса Фейри была странной, всегда говорила о том, что еще только будет. «Откуда ты так много знаешь о кольце королевы?» — спросил Никлас. Эрика улыбнулась Фалькину. «Я его видела». «Да, но как?» — Джуни хихикнула. «Никласу нравится разбираться в новом Месмере». «Мне тоже», — сказала Эрика, занимая место за столом. «Она выглядела юной, но, наверное, была старше, чем я считал. Фейри зачастую сохраняют юный вид до самой смерти». Принцесса улыбнулась, когда Гуннар сел с ней рядом. «Я вижу события, которые еще не произошли». «Значит, будущее?» — спросил Никлас. «В некотором роде. Будущее всегда меняется. Но в тот единственный раз, когда я предстала перед вашим правителем, он назвал меня Оракулом». Малин перегнулась через стол, широко распахнув глаза. «Говорили, королевы старины могли видеть кусочки будущего, как оракулы. Об этом я ничего не знаю, но я видела многое, что привело меня сюда». «Серебряную стрелу во тьме». Она взглянула на Гуннера. «Это был ты. Мне нужно было встретиться с тобой. Каким-то образом ты поможешь мне объединить три королевства». «Не уверен, что я лучше всех подхожу для этой задачи», — сказал Гуннер. «Прямо сейчас мира мне как-то не хочется». «И все же», — мягко проговорила Эрика, — «это ты». В задней части комнаты стоял Хаген. Он что-то прошептал своему брату, стоящему рядом. Барт усмехнулся и кивнул. «Но как только я увидела тебя, — сказала Эрика Малин, — несколько мгновений будущего пришли ко мне четко. Это выборы, что ты должна сделать. Я видела вероятную силу, которая может прийти, когда ты заявишь права на то, что принадлежит тебе». Малин фыркнула. «Вероятную? Как я и говорила, будущее всегда меняется, в зависимости от наших выборов, — сказала принцесса. И мы должны быть готовы принять последствия». Никлас испустил долгий вздох. «Я устал от драк, от риска, от смерти. Но наша принцесса Фейри, возможно, дело говорит. Нам весь Восток в шею дышит, придумывая, как нас прибить или поработить. Насколько я вижу, вариантов у нас несколько». Николас поднимал палец вверх на каждую идею. «Мы сбежим и позволим Востоку набрать слишком много силы от союза с Югом. Мы продолжим прятаться и станем подземным народцем. Будем питаться корнями и грязью. Или, может, дать отпор? Украдем это проклятое кольцо и отдадим трон истинной наследнице?» Малин поерзала на стуле. «А если я не хочу править?» «У нас есть Лука», — сказал Николас. «Он станет главным королем». Лука надул губы. «Я стану безответственным королем». «Малин, у тебя есть сила», — сказала Джунис. «Я видела, что может стать землей, когда избранный судьбами наследник берет эту силу и принимает свое предназначение». Она говорила о Севере. «Я кое-что знал о том времени, что она провела с проклятым королем той земли». Со слов Джуни он противостоял пути, ведущему его к короне. Но когда все же принял ее, над Севером зашла новая заря, и они отвоевали свою свободу. «Я не хотел здесь сражаться в войнах и битвах. Не хотел видеть Малин в центре всего этого. Пекло, да я всю жизнь пытался не подпустить ее к этому чертову кольцу. Но как же она сможет быть в безопасности, да и вообще по-настоящему свободной, когда столь многие охотятся за ней?» Одно Ира сказал верно. Ивар умел убивать потомков королевской крови. Он делал это множество раз, чтобы сохранить свою власть. Нел будет еще хуже. Я взял руку Малин и поцеловал кончики ее пальцев. Она посмотрела на меня и прошептала. «Я не знаю, что делать». «Нам нужно решать прямо сейчас», — сказал я. «Мы составим план, как и всегда, а затем сделаем выбор». Малин обвела взглядом комнату, задержавшись глазами на Фиске в конце стола. «Перемены начались бы, если бы мы поехали в Хемлик». «Что?» «Фиске говорил о переменах. Наша гильдия изменилась с потерей Вали». Она произнесла его имя с почтением. «Но что, если это тоже часть перемен? Новое королевство?» Она помедлила, а затем покачала головой. «Но как? У нас и шанса не будет против скитгардов, если с ними будут армии Юга». Комнату заполнила мрачная тишина. «Нас было слишком мало. Да, у нас были внушительные таланты в Месмере, но достаточно ли этого, чтобы на равных вести битву под стенами Черного дворца? Это станет кровавым концом для гильдий. Значит, будь у нас армии, тебе кажется, что путь к трону был бы верный, Мал?» — спросил Гуннар. «Я не знаю, но... что-то держит меня здесь, словно что-то призывает меня остаться», — призналась она. «Бежать кажется мне неправильным, и, боюсь, мы все поубиваем друг дружку, если останемся под землей». Вокруг стола раздалось несколько осторожных смешков. Малин вздохнула. «Но у нас нет армии. А мы не страшимся невозможного», — пробормотал Раум. Все глаза обратились к нему. Он мало говорил с тех пор, как потерял Вали. Он уперся взглядом в Малин. «Кривы, Фалькины, мы не страшимся невозможного. Мы планируем, мы крадем, выстраиваем замыслы, пока не поймем, какие шаги предпринимать». Малин шмыгнула носом и кивнула. «Верно. Значит, наш новый замысел — это найти армию и спрятанное кольцо», — сказал Фиски. «Звучит довольно просто». Это был безнадежный план. Для реализации такого я не видел варианта обойтись угрозами и взятками. Если не было способа провести Малин через это живой, то я просто увезу ее куда-нибудь на дальний край мира и буду беречь до конца наших дней. Почти 10 дней спустя давление охоты на гильдии лишь возросло. Было замечено, что Фейри объединяются со скитгардами, отчего Эрике стало не по себе. Она послала весточку своему кузену, объясняя, что с ней стало. Ответа она пока не получила. Даже отщепенцы, те, что прежде боготворили Кривов или проворачивали с ними коварные сделки, стали предателями. Два Фалькина чудом избежали засады на торговой площади, собирая еду для гильдий. Я начинал верить, что единственный выход — навсегда покинуть Восток. Может, укрыться где-то на севере? Но всякий раз, когда кто-нибудь об этом заговаривал, Малин морщила нос, словно в комнате начинала чем-то вонять, и мягко настаивала на том, чтобы мы поискали кольцо еще немного. По правде говоря, я почти верил, что Ивар его уничтожил. Эрик, казалось, считала это невозможным. Гуннар принял сторону принцессы, а не мою, и я за это чуть не вышвырнул его из гильдии. Когда нервы улеглись и все остыли, я спрятался с Малин в комнате, которую нам выделил Николас. Я крепко обнимал ее, обводя пальцем черты лица, пока на поверхности солнца садилось надвое. Она уютно устроилась на моей груди. «Ты же не хочешь, чтобы я нашла то кольцо, так?» Я закрыл глаза и прижался поцелуем к ее носу. «Я всегда хотел только одного — чтобы ты была в безопасности». «Знаю, но я все думаю о воспоминании моей матери», — сказала она. Она сказала Йенсу, что когда оно призовет меня, он должен помочь мне восстать. Кейс, я хочу убежать. Знаю, я трусиха, раз в этом признаюсь, но я хочу уехать. У меня есть ты, у нас есть наша сломанная, раненая семья. Я хочу найти себе жизнь где-нибудь в другом месте, но что-то говорит со мной. Некое чувство глубоко внутри велит мне остаться. Я не могу этого объяснить. Я прижал ее еще теснее к своему боку. Я не понимаю, Норн, да и судьбу, но какой бы выбор ты ни сделала, я буду с тобой рядом. Этого выбора они никогда не смогут меня лишить. Она долго изучала мое лицо. Чего ты сейчас боишься? Что я провалился? Мой палец коснулся ее нижней губы. Неважно, что мы выберем, боюсь, нет способа мне уберечь тебя по-настоящему. Ты же знаешь, что у меня такой же страх насчет тебя. Я еще ближе привлек ее к своему телу. Она закинула ногу мне на талию, так что между нами не оставалось пустого места. Я не знаю, как быть королевой, Кейс. Я воровка памяти, а не член королевской семьи. Я вздохнул и уперся щекой в ее лоб. А ты когда-нибудь читала сказку о четырех королевах? Малин подняла голову. В воспоминании мама упоминала такую сказку. О чем она? Я поморщился. Если ее умирающая мать сказала то же самое, то я не мог увернуться от правды, от которой убегал все эти годы. Сага гласит, что четыре королевы будут благословлены дарами, чтобы исцелить разрушенные земли. Выбор, преданность, честь и хитрость. Странные дары. Это норны странные. Я хохотнул и крепче ее обнял. Я ненавижу эту историю. Всегда ненавидел, потому что знал о твоей родословной, я знаю тебя. Твоя преданность тем, кто тебе дорог, не знает себе равных. Значит, дара выбора или хитрости у меня нет. Игривым тоном проворковала она. Если сказка правдива, боюсь, выбор уже занят. Хотя ты вполне себе хитрая. Дар выбора занят? Малин оперлась на локоть. Ты о севере говоришь? Я пожал плечами. Я только знаю, что королеве Фейри ночного народа пришлось сделать немало выборов. Она выбрала полюбить чудовище и убийцу, который стал ее королем. Она выбрала быть королевой. Что до тебя, то мне ты была по-настоящему предана. Дар, которого я по большей части не заслуживаю. «Значит, если я преданность, то надежда все еще есть. В конце концов, Северной Королеве же все удалось». Я выдавил улыбку. «Ценой немалой крови и потерь, но да». Малин закрыла глаза, а затем поцеловала меня. Крепко, требовательно. Ее теплый язык касался моего, и она прильнула к моему лицу так, словно я мог ускользнуть, если она отпустит. Когда на мои щеки закапали ее слезы, она шмыгнула носом и отстранилась. «Мне нужно, чтобы ты знал. Я любила тебя всю свою осознанную жизнь. И никогда не было и дня, пусть даже ты был весьма раздражителен, когда мы вновь друг друга нашли, чтобы ты этого не заслуживал». «Я должен признаться», — сказал я. «Я тоже не знаю, что делать. Если эта сказка о королевах правда, то я не хочу иметь с этим дело. Я не хочу этого риска для тебя, но, клянусь, я не остановлюсь, пока мы не найдем способа жить той жизнью, о которой мы когда-то мечтали, Малли». «В далеких королевствах, где нас никто не преследует и где нам не страшно». Я улыбнулся, проведя губами по ее. «Истории, в которых герои никогда не умирают, а боли не существует». Малин запустила пальцы в мои волосы. «Мое далекое королевство там, где ты, Кейс Эриксон. Я думаю, сделаем, как говорит Раум. Подмечаем, планируем, смотрим, будет ли у нас хоть шанс, а потом уже решаем. Кто знает, может, судьба пошлет нам знак?» Я усмехнулся. «У судьбы было паршивое чувство юмора». Но если норны нас отметили, то от их проделок не укрыться. Я поцеловал ее и коснулся. Я терялся в ее теле, тепле, страсти, пока нас не захватил сон. На какой-то миг не было тревог ни о войне, ни о кольцах, ни о планах. Были только мы, так же, как и всегда. Я не знал, как долго мы проспали, когда по коридорам гнезда Фалькинов протрубил рог. Я подскочил на кровати. Малин прижала руку к груди, пытаясь сориентироваться. Я выскользнул из-под мехов и поспешил одеться. Фалькины и Криво метались мимо меня по коридору, одеваясь на бегу с оружием наготове. Я ухватил Линкса за руку. «В чем дело?» «Ночной дозор видел что-то в вое. Они думают, это Ивар!» Мои кулаки сжались сами собой, и тьма обернулась вокруг рук и плеч. Малин вцепилась в мою руку, и ее яркие глаза выдали страх еще прежде, чем Месмер успел почувствовать его вкус. Я поборол жгучее желание потребовать, чтобы она осталась здесь. Она все равно не послушает. Я крепко сжал ее руку, и мы поспешили за остальными на поверхность. Гнездо находилось недалеко от берега, но мои легкие горели от изнеможения к тому моменту, как в лицо ударил морской воздух. Раум стоял на краю прибоя и щурился в ночь. Нечто, напоминающее сотни мерцающих огоньков, приближалось. И быстро. «Дракары!» — сказал Раум. «Дюжины и дюжины дракаров!» «Ивар? Пока еще не вижу, тут, мать его, темно!» Вдалеке прогудел Рок, такой, каким на войне возвещают о приближении армии. «Если это была армия скитгардов, то с чего им об этом оповещать?» «Не сомневаюсь, что местная стража все это слышала», — сказал Никлас, подходя ко мне. Он натянул свою кожаную куртку и вгляделся в приближающиеся огни. «Но если они стягивают силы, то далеко не зайдут. Как оказалось, Барт Штром весьма хитро расставляет ловушки. Он помог моим людям установить кое-какие сюрпризы для скиткатских скитгардов». Я быстро взглянул на Барда. «Все еще ставишь ловушки?» Он не смотрел на меня, уставившись вперед. «Я и не переставал. Вы с Мал просто были моими первыми жертвами». Малин фыркнула, вспомнив пытки на сеновале, которым ее старший брат частенько подвергал двоих детишек. Но судя по тому, как ее ногти впивались мне в руку, страх все нарастал. «Это неправильно», — сказал я. «Ивар бы не стал вот так предупреждать об атаке». «А кто стал бы?» — прошептала Малин. Гуннар стоял в шаге от нас. Я присмотрелся к юному Криву. Он был единственным, кто казался полностью собранным и довольно-таки спокойным. «Гуннар, ты сказала, тебе нужна армия», — прошептал Гуннар, взглянув на Малин. Хаген подошел к сыну со спины. «Гуннар, что ты сделал?» «То, что должен был сделать давным-давно». В детали он вдаваться не стал. Моя кровь зашумела в голове, когда еще один рог проревел в ночи. «Клянусь богами», — сказал Раум. «Это не Ивар». «Так кто это, пекло их побери?» — рявкнул Никлас. Раум обернулся. Его первая настоящая улыбка со смерти Вали. «Это чертов север, во главе проклятый король и его королева». В горле все слиплось. К этому берегу неслось целое королевство. «Ты связался с севером?» Голос Хагена был низким, почти отчаянным, когда он взглянул на Гуннара. «Да, я больше не буду убегать, дай. Я не стану смотреть, как люди, которых я люблю, должны скрываться, чтобы выжить. Эрика видит перемены в этом королевстве, и им предначертано стать их частью». Он указал на море. «Может, это значит, что мы можем все отвоевать. Я уже однажды сражался рядом с Май и моими дядями, и я сделаю это вновь». «Херья?» — Хаген моргнул, глядя на море. «Она там?» «Она воительница», — сказал Гуннар. «Я не сомневаюсь, что она стоит в первом ряду». От меня не укрылась улыбка, расползающаяся по лицу Хагена. Мои глаза обратились к Малин. Ее лицо было бледным, но спина прямой. «У нас есть армия», — прошептал я. Она протянула руку, ожидая, что я ее приму. Когда мы соприкоснулись, мои тени окружили нас обоих. «Тогда, полагаю», — сказала она мягким ровным голосом, — «мы идем воевать?» Я притянул ее к себе и обнял, а огни все приближались, тени плясали на людях, ведущих корабли. Главный корабль был большим, на флаге символы воронов, шипов и цветов линии ферусов. Упираясь ногой в форштевень и обнимая выгнувшуюся змею, на носу стояла женщина. Ее бледные, как лед, волосы развивались на ветру. «Северная королева». Когда прозвучал еще один рог, следом за ним раздался ее голос. «Я тебя вижу, повелитель теней. Мы проделали такой путь, так что лучше б тебе нацепить чертову улыбку». Я все эти годы избегал этого момента. Держал Малин подальше от проклятия ее крови. И вот я встречаю его с улыбкой на губах и с восторгом. Начиналась новая битва. Я не мог отрицать ощущение, что именно здесь мы и должны быть. «Привет, коварный дорогуша. Это Малин. Мы чуть не распрощались с жизнями, и, к сожалению, некоторым из нас спастись не удалось. Назревает война, война, которой я никогда не хотела. И все же кажется, что именно к этой тропе ведет нас судьба. Теперь Северное Королевство присоединяется к нашей битве, и ситуация вот-вот переменится. Я не знаю, чем это все закончится». Но, надеюсь, ты продолжишь сражаться с нами в танце королей и воров».